Как лошади спят и едят на ходу свою немудрящую пищу, и я научился слагать на ходу свои немудрящие рифмы. А впрочем, и есть, и не то чтобы спать, дремать на ходу я умею. В то время как лошади на ходу стихи сочинять не способны.